«Наследник! Не уходи!» Леночка вцепилась в руку. «Пожалуйста, мне страшно!» Она не лгала. На лице ее отражался такой неподдельный ужас, что Герман и вправду испытал желание остаться, утешить, успокоить, уверить, что пока он здесь, все будет в порядке. Вместо этого он решительно разжал Леночкины пальчики и свечу забрал, велев напоследок: «Сиди в комнате». Больше не кричали. Более того, в подъезде установилась такая тишина, что слышен был и шелест дождя, и раскаты грома, уже далекие и не страшные, и радостная мелодия, доносившаяся из-за двери. Герман решительно нажал на кнопку звонка и не отпускал, пока дверь не открылась. На пороге возник сонный, взъерошенный Шурочка. «Что? Вы слышали?» Герман поднял свечу повыше. Слабый огонек, однако, позволил рассмотреть и халат, наброшенный поверх коротких джинсовых шорт, совершенно не вязавшихся с обычными Шурочкиными предпочтениями. Равно как и белая майка, сетку на волосах и растоптанные тапочки. «Кто слышал?» — спросил Шурочка, зевнув. «Я ничего не слышал, я спал». А музыка за дверью стала громче, и мелодия сменилась, веселая такая. «Интересно, откуда она? Света ведь нет?» Крик громкий был. «Я снотворное принимаю». Шурочка попытался было закрыть дверь. «Знаете, совсем плохо со сном. Сегодня две таблетки даже». «И я ничего не слышал». Он нервничал и врал, неумело, явно, и музыка выдавала его с головой. Герман решительно оттолкнул Шурочку и вошел в квартиру. Темно, пахнет корицей, сдобой, коньяком и сигаретами. «Что вы себе позволяете? Вы сошли с ума, вы...» Музыка доносилась из крошечного плеера, лежавшего на столике между несколькими свечами, бутылкой вина, бокалами, пепельницей, в которой дымилась сигарета, коробкой конфет и чахлой розочкой в граненном стакане. Хозяйка плеера, Герман сразу решил, что эта розовая игрушка не может принадлежать Шурочке, сидела на диване, закинув ножки на пирамиду из подушек. С виду ей было лет 16, может, больше, может, меньше. И этого Герман не желал знать. Узенькое личико с нервными тонкими чертами, короткие темные волосы, тело неестественно худое и вызывающе угловатое, дорогое белье и дешевые духи, заполнившие пространство комнаты. Увидев Германа, девушка недовольно нахмурилась и заявила: «Мы на двоих не договаривались». «Я имею право!» — взвизгнул Шурочка, обращаясь непонятно к кому. «Это моя частная жизнь!» «Да ради бога! Это она кричала?» «Нет, не она! Не знаю кто! Уходите! Убирайтесь из моей квартиры! Оставьте же меня, наконец, в покое!» В этот момент вспыхнул свет. Резкий и яркий, выбивший слезу и заставивший выругаться. Зато когда глаза приспособились, стало видно, что лет девице куда больше 16, и сумерки ей к лицу. Лениво потянувшись к пепельнице, она взяла сигарету, затянулась и попросила: «Милый, не траться на электричество». Герман вышел на лестничную площадку. Все еще тихо, спокойно. Вернуться? Леночка ждет и нервничает. Но ведь кричали же! Он спустился ниже, постучал в дверь к Вельским. Не ответили. Приложив ухо к косяку, прислушался. Кажется, в квартире никого не было, но... Или все же кто-то есть? Шаги. Показалось. Скрип. Снова показалось. Звуки слишком слабые, чтобы понять. Простите. Раздался сзади голос Милослава. Дело, конечно, не мое, но все-таки мне кажется, что нехорошо подслушивать. Вы слышали крик? И тут же сам себе ответил. Не слышал. Милослав был в синей куртке, которая на плечах, спине и груди почернела от воды, в джинсах, заляпанных грязью, и таких же кроссовках. В одной руке он сжимал зонт, в другой — телефон. «Простите, но нет. Я вот только что в магазин ходил». Зачем-то соврал он. «За хлебом». Тут же, сообразив, насколько явно ложь, смутился и добавил. По делам, в общем, крика не слышал. «А вот перила испортили. Дашка расстроится. Она к дому нежна. А тут такой вандализм. Не знаю, чем их. Вы сами гляньте». Герман глянул. На широких в ладонь дубовых перилах виднелась глубокая рана, из которой торчали темные волоконца дерева. Милослав, спустившись следом, задумчиво произнес: «Ножом так не сделаешь. Тут топором орудовали. И что странно, когда я уходил, этого еще не было. А когда вернулись, никого случайно не встретили? Допустим, у подъезда?» «Нет, ну, сами понимаете. Я, во-первых, особо по сторонам не оглядывался, а во-вторых, ночь, дождь, видимость. А перил жаль, вандалы».